кого именуют как Эль-Мадир Фархадхалим, уселся в третье кресло, с интересом покосившись на откупоренный кувшинчик. «Это уже пусть будет вопросом нашего барона, в конце концов, мы и так многое для него сделали. Спал, ел, думал о смысле жизни. 4 дня в компании 2 старушек положительно сказались на моем здоровье. Меня выкормили, выходили, выстирали, вычесали и откровенно затрахали советами и разговорами. Милейшие души некромантки все говорили, и говорили, и говорили со мной о смыслах, последствиях, о том, что я сделаю, чего я не сделаю, пытались достучаться до моего сознания, а я лишь молчал, кивал, думал и откровенно отъедался, так как чего не отнять у бабулек, так это дара вкусности стряпать. Охамев от вседозволенности и неги, послал даже одну бабульку за вещами моими сходить в гостиницу, самому не хотелось. Холодно уже на улице. «Идет, Улич», — подала голос уже под вечер, как та печально Милана Хингельман, облюбовавшая местечко у окошка. «Пора, сынок». Сердце у меня в груди сжалось испуганным комочком, бешено трепеща своим тихим голоском. «Нет, нет, нет, нет». Но меня попросили, две щупленькие, старенькие прохиндейки знали, что я не смогу им отказать. «Пора». Как ни прокручивай задуманное в голове, сколько раз все по кругу не обсуди, а руки тряслись, когда Милана улеглась на топчине, а Априя Хингельман на лавке у печи, закрывая глаза и складывая ручки вдоль своих сухоньких тел. «Слушай, пацан», — заворчала неугомонная Априя, — «давай уже резче, сколько можно там стоять, яйца мять». Длинный, тонкий кинжал, словно шило в масло, вошел в ее грудь. Под моей рукой, совершенно не встретив сопротивления, лишь на выходе уперевшись стальным клювом в доску лавки, на которой она лежала. «Нормально», — донесся голос Милы. «Все точно, мальчик, не бойся, это не страшно, умирать». «Дзинь». Кинжал выпал из моих рук, после того, как я закончил убийство второй сестры, ударившись о бок каменной печи, а мои ноги подкосились, опуская мой тощий зад на пол. Вот так оно все и произошло. 5 минут тупо сидел, смотря на свои руки, еще 10 минут тер их годливо о штаны, бездумно расхаживая по комнате взад и вперед. Что же это? Как же так? Какое-то бездумное отупение охватило меня, я попятился от бездыханных тел 2 бабулечек, еще утром подчивавших меня блинами с медом, а теперь скрипнула дверь домика, пропуская внутрь бедного убранства огромного коротко стриженного мужчину с сединой на висках, в тяжелом расшитом золотом плаще с отороченным волчьим мехом капюшоном. «Мда», — произнес он, скидывая свой плащ на пол и стягивая тяжелые кожаные перчатки. «Вижу, ждал, а также вижу, что совсем не к месту будет вопрос, что тут произошло». Он отстегнул с пояса короткий широко лезвийный меч с искусной гардой, изукрашенной тусклыми изумрудами, любовно укладывая его на стол, куда он не без труда умастился, с интересом рассматривая меня и тела 2 старушек. «Знаешь, а я ведь был знаком с ними 2». Мужчина задумчиво покрутил перстенек тусклого серебра на руке. «Не помню, правда, представился я тогда им по имени или нет, но помню, чертовски красивы были ведьмы. Ярко горели девчонки, жили бескомпромиссно, брали все жадно, нахраписто». Шмыгнув носом, я подошел к топчину, из-под которого вытащил свой рюкзачок, порывшись, выудил со дна фляжку и уродливую рыбью голову шлема, лишь после этого усевшись рядом с императором за стол. «На», — протянул я фляжечку, после того, как сам сделал робкий глоток. «Посидели, помолчали. Ты понимаешь, что это ловушка?» Я с какой-то тоской и тревогой вслушивался в то, как тихонечко подвывает ветер в щелях под самой крышей. «Угу», — кивнул мужчина, делая еще глоток из моей фляжки. «Думаешь, уйдешь и в этот раз?» Повернувшись к нему, пристально всматриваюсь в тяжелые карие глаза. «Мне-то что думать?» — улыбнулся он. «Это тебе сиди голову ломай, сейчас мое дело маленькое, махай да махай себе мечом, ты мне никто». Поджал я губы, поигрывая желваками. «В какой-то мере я даже поддерживаю идею того, чтобы стереть тебя с лица этого мира. Но не в этом ведь дело, парень». Он откровенно заржал. «Люблю, не люблю, хочу, не хочу, это ведь не для таких, как ты, верно? Вот только ляпни мне здесь и сейчас про долг и честь, собственными руками в землю закопаю», — зло зашипел я, отворачиваясь от него. «А чем тебе не по нраву долг и честь?» Он положил руку на рукоять меча, переводя взгляд с меня на входную дверь. «Бьют за них больно». Печально усмехнулся я, отодвигаясь от него подальше в сторону и в уголок. Началось без прелюдии и высокопарных фраз. Резко, мощно двери слетели с петель и внутрь влетели 3 смазанных скоростью тени, еще микромиг от четвертинки секунды, и в воздухе засверкала сталь скрещиваемых клинков. Раз, еще и еще сноп искр от мечей, злая вибрация стальных жал. Я банально не успевал отслеживать всю красоту выводимых комбинаций этого безумного вихря отточенного и злого железа в руках убийцы мощных лапах императора. Чур меня, чур, от греха подальше забился в свой уголок, нервно шаря по карманам правой рукой, левой же поспешно нахлобучивая на голову шлем Арнольда Житкича. А меж тем так же внезапно, как все начиналось, столь же внезапно все и закончилось. Император, высокий статный мужчина, медленно оседал на колени, пронзенный насквозь тусклой сталью одного из нападавших, в свою очередь утягиваемый в могилу императором, так как его клинок аналогично пробил грудную клетку врагу. «Ну что, Гальверхейм?» – произнес со злостью второй боец, стягивая с лица маску и разбрасывая по плечам искрящиеся синью вороного крыла волосы. «Я, Тайшана Ледильер, именно я и мой род остановили твой вековой бег, кха!» Ошметок крови вырвался изо рта императора, смазав его смех. «Рано, пес!» Нога эльфийки ударила умирающего мужчину в грудь, запрокидывая его на спину в лужу его же крови. «Поздно, рано, это уже не для тебя, ты отправишься в Диес, где тебя ждет твоя окончательная смерть. Рано!» Опять полушепотом, затихая навеки, произнес мужчина. «Радуешься?» Пух, ша, на земляной пол один за другим полетели маленькие желатиновые, зеленые шарики, наполненные смертельным концентратом отравляющего газа. Какого? Договорить она уже не смогла, спазм удушения сковал судорогой ей легкие и обжег горло, выводя вместо слов ужасающий, захлебывающийся хрип. Она рухнула поверх тела императора, так и не сумев до конца отпраздновать своей победы и уже не повторив этого никогда впредь. Вот так, именно так, магию мою твои амулеты глушат, а дель не в состоянии к тебе прикоснуться, прекрасная и смертельно опасная пантера, но что ты скажешь на это? Молчишь? Что ж, я тоже, пожалуй, помолчу. Нечего тут говорить, а думать о свершившемся буду позже. Не нужно было вам играть со мной, не нужно было угрожать мне, принуждать, пугать. Улих. От входной двери послышался тихий голос, заставивший меня вздрогнуть всем телом от испуга. Боги, ты понимаешь, что натворил? На входе в полумраке угадывалась фигура моего друга-алхимика, закутанного в его любимую хламиду. Улих, это же эльфы, испуганно произнес он. Я, пока искал тебя, пока шел сюда, их тут под сотню. Что бы здесь ни происходило, что бы за игры они ни вели, но ты покойник, как и я с тобой теперь. Что же ты натворил? Нам нужно бежать. Паника все нарастала и нарастала в его голосе, движения становились дерганными и нервными. Подожди, произнес я, стягивая шлем. Последний штрих. Звякнули друг о дружку вычурные щипцы, покрытые замысловатой вязью рун, что я извлек из-за печи, подспудно натягивая пару расшитых золотом перчаток. Руку императора оттягивал из-под тела эльфийки исключительно щипцами, ими же режущей кромкой, с противным хрустом, отделил от кисти палец с перстнем тусклого серебра, а уже другими, с плоскими губками захвата, медленно перенес палец с перстнем в приготовленную металлическую шкатулку. «Теперь все», — произнес я, пряча шкатулку в свой рюкзак, который закинул на плечи. «Теперь, Аль, бежим, бежим так, дорогой, как никогда раньше не бежали за всю свою жизнь. Пойдешь за мной?» — нервно вздрогнул он от моего голоса. «Я постараюсь тебя вытащить. Всем нам рано или поздно, на этапе нашего жития-бытия приходится встречаться с таким понятием, как смерть, которая является кульминацией, жирной точкой самой жизни. И мы называем это утратой, вот это самое событие потери, то есть саму смерть. Сильные эмоции, переживаемые нами, когда мы лишаемся близкого, любимого человека в результате его смерти, называют горем. А горе – это такой хитромудрый процесс, при помощи которого человек работает со своей болью, вновь обретая чувство равновесия, дабы наполнять и впредь смыслами и желаниями свою жизнь. Согласитесь, что, как ни крути, горе как процесс необходимо, хоть и весьма болезненно, и не считайте его проявлением слабости, так как это практически единственный способ, посредством которого человек восстанавливается после ощутимой потери. Умными головами с широкими лбами были подмечены характерные стадии сего священнодействия, такие как психосоматическая боль, поглощение образом, чувство вины, враждебная к окружению реакция. При соматике горе утраты проявляется в виде периодических приступов затруднения дыхания длительностью от нескольких минут до часа со спазмами в горле,

а только вниз. Значит, скоро, значит, уже почти у цели, когда-то же мы должны остановить свой бег, когда-то же кончится сила воли, заставляющая нас упорно передвигать свои усталые ноги. Через ночевку вышли в широкую пойменную долину, пересеченную словно полумесяцем рекой, где на малом островке, среди уже побеленной первым льдом воды возвышался монумент крепостного замка, с высокими стенами и острыми шпилями башен. Серьезный замок, такой штурмовать годами можно. Даже издалека он внушал уважение своей надменной неприступностью, своим горделивым осознанием власти и доминантности над окружающей местностью. Каменный князь, с прямой непреклонной спиной, нас уже ждут. С каким-то восторгом и ноткой страха произнес Эльмадир, не зная, куда девать руки. Давай поспешим, Ульрих, негоже заставлять хозяина ждать. Кого? Чего? Зачем? Алхимик упорно молчал, заставляя меня злиться и скрежетать зубами. Похоже, это очередной виток моей бесконечной истории. Похоже, я опять взвалю на плечи чужие проблемы, принимая ответственность за чужую судьбу. Снова попал. Тяжелый перекидной мост из черного мореного дуба с зеленью окисляющейся меди заклепок гулко ударил о берег у наших ног, открывая черную пасть мрачного замка великана. Мы робко прошли по нему, где у самого входа под тенью арки нас встречала фигура высокого подтянутого мужчины. Мы снова встретились, барон, улыбнулся седоволосый герцог Детит. Здравствуй, Ульрих. Ком страха подкатил к горлу, чего-чего, а подобного я не ожидал. Ужас этого мира, один из тех, кем можно пугать королей, тот, перед кем, по его мнению, за мной висит долг крови, саркастически улыбался, меря меня оценивающим взглядом. Аль, кивнул, наконец, благосклонно герцог моему сопровождающему. Рад видеть тебя дома. Спасибо, отец. Поклонился приветственно седоволосому закутанный в хламиду алхимик. Спешили, как могли. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.